Недопёсок рвётся в бой. Хувей сказал, что придётся встретиться с главами великих семей, прежде чем выдвигаться. «Зачем?» — удивился Хуфэйцинь, и Хувей пояснил, что при начале войны традиционно собираются генералы союзников и приносят жертву огнедышащей горе. «Жертву?» — беспокойно переспросил Хуфэйцинь. «Надеюсь, не человеческую?» Хувей презрительно фыркнул. «Какого же ты плохого мнения о демонах? Жертвуют вино. Лисы еще развеивают над вулканом клочки шерсти с хвостов. На удачу!» Хуфэйцинь понятливо кивнул. «Но прежде», — добавил Хувей после какого-то озадаченного молчания, «тебе нужно с этим что-то сделать». «С чем?» — не понял Хуфэйцинь. Хувей фыркнул и указал пальцем в сторону. На дорожке, ведущей к вратам поместья Ху, маячил недопёсок. Судя по всему, он совершил набег или, что вероятнее, устроил подкоп под лисий арсенал. Вместо шлема на голове у него был надраенный до блеска котелок. Он всё время сползал на ухо, и недопёсок то и дело подправлял его лапой. Для этого приходилось останавливаться, потому что недопёсок ещё и дубину за собой волочил. Дубина была тяжёлая, железная, шиповатая. Точно такие рисуют в лапах у демонов люди смертного мира. Предполагалось нести её на плече, но силу недопёска не хватало, поэтому он вцепился в дубину лапами и тащил как мог. Потащит немного, остановится, сдвинет с глаз котелок и дальше тащит. «Что он делает?» — поразился Хуфэйцинь. «Бравый вояка на войну собрался», — фыркнул Хувей. Хуфэйцинь издал встревоженное восклицание и быстро нагнал недопёска. «Сяоху, куда ты?» «Шисюн!» — просиял Сяоху и опять дёрнул котелок. «Я тоже иду воевать с небожителями!» Хуфэйцинь прикусил губу. Недопёсок был воодушевлён, прямо-таки светился, и убивать в нём эту радость не хотелось. Но Хуфэйцинь прекрасно понимал, что недопёску на войне делать нечего. Нужно подойти к делу деликатно и решить его так, чтобы не обидеть Чернобурку, которая искренне хочет помочь. К тому же Хуфэйцинь понимал, что придётся отыскать весомую причину, чтобы не выпускать недопёска из поместья Ху. Такую, чтобы он сам захотел остаться. Ведь ему ничего не стоит устроить подкоп, если его, скажем, где-нибудь запереть. «Сяоху?» — сказал Хуфэйцинь, забирая у него дубину и беря его за лапу. «У меня для тебя будет поручение». «Поручение?» — подпрыгнул недопёсок и опять поддёрнул сползший на глаза котелок. «Очень важное поручение», — сказал Хуфэйцинь и для надёжности повторил. «Очень-очень важное». В глазах недопёска начало знакомо поблёскивать осознанием собственной важности. Немного стыдно было играть на самолюбии Чернобурки, но это ради его же блага, поэтому Хуфэйцинь снова и снова использовал важные поручения, чтобы дурачить недопёска. А Сяоху каждый раз верил. «Но война!» — неуверенно протянул недопёсок, поглядывая на ворота поместья Ху. «Это военное поручение», — уточнил Хуфэйцинь и потянул недопёска за собой вглубь поместья. «Военное поручение?» — зачарованно протянул недопёсок. И Хуфэйцинь понял, что Чернобурка пойдёт за ним куда угодно, хоть на край света. «Да, Сяоху, какое самое главное правило ведения войны?» — спросил Хуфэйцинь с таким видом, точно решил проэкзаменовать недопёска. «Беречь хвост и держать ухо востро», — отчеканил недопёсок, подпрыгивая, чтобы идти шаг в шаг с Хуфэйцинем. Но получалось не слишком хорошо, потому что лапы у него были коротковаты для этого. Хуфэйцинь заметил и пошёл медленнее, мелкими шажками. «Правильно», — похвалил Хуфэйцинь. «А без чего не обойтись на войне?» Недопёсок просунул лапу под котелок, чтобы почесать за ухом в размышлении, озадаченно наморщил нос, но тут же просиял и сказал. «Провиант и обмундирование. Я запомнил». Лао Ху инструктировал лис. Хуфэйцинь подумал, что недопёсок по обыкновению подслушивал из какой-нибудь норы. «А ещё?» — спросил он. «Без чего ещё не обойтись на войне?» Недопёсок озадаченно вильнул каждым хвостом по очереди и посмотрел на свою лапу, загибая пальцы. Хуфэйцинь не стал его пытать и ответил сам. «Знахарский лисоспут». Недопёсок с комичным выражением морды хлопнул себя по лбу. «Точно!» Лисоспудом называли запас пилюль и эликсиров, заготовленных впрок на непредвиденный случай. Хусюань за последнее время значительно его пополнила. Хуфэйцинь подвёл недопёска к флигелю, где располагалась мастерская лисьего знахаря, и, постучав, завел Чернобурку внутрь. Хусюань ждала Лаолуна, который обещал зайти попрощаться, и страшно волновалась. Ей было запрещено покидать поместье Ху. Но она не слишком удивилась, когда к ней вошли нежданные гости. Одного взгляда на недопёска хватило, чтобы все понять. Ху Фэйцинь между тем продолжал экзаменовать недопёска. «И что, вероятнее всего, замышляет неприятель?» Недопёсок подпрыгнул, ударив в воздухе задними лапами. Ответа на этот вопрос он не знал, не подслушал. Но догадался, поскольку был чернобуркой достаточно сообразительный. «Захватить в плен знахарей и похитить запасы снадобий!» «Молодец, Сяоху!» — похвалил Ху Фэйцинь и незаметно подмигнул Ху Сюань. Та улыбнулась. Недопёсок ухватил себя за щеки, которые так и разъехались в широченной лисьей ухмылке. Шисюн его похвалил. «Поэтому, Сяоху», — сказал Ху Фэйцинь, снимая с головы недопёска котелок. «Ты останешься здесь и будешь охранять Сюаньцзе и пилюли, которые она сделала». Недопёсок уставился на горке пилюль жадными глазами и облизнул усы. «А если враги прорвутся сюда?» — начал Ху Фэйцинь, осторожно приставляя дубину к стене. Недопёсок не стал дослушивать. Он опять подпрыгнул и завопил в восторге. «Я должен буду съесть все пилюли! Все-все! Чтобы они не достались врагу!» растерялся Ху Фэйцинь и посмотрел на Ху Сюань. Ху Сюань закрыла рот ладонями, давясь от беззвучного смеха. Просмеявшись, она сказала с очень серьезным видом. «Да, Сяоху, тогда тебе придется их съесть. Справишься?» «Еще бы!» — сияя, пролаял недопёсок. «Я всегда поедал пилюли за Шисюном. Мне ничего не стоит съесть и эти. Тем более, что эти вкуснее выглядят и пахнут», — страшным шепотом добавил он, косясь на Ху Фэйциня. Тот старательно делал вид, что не расслышал. «Значит, на тебя можно положиться», — кивнула Ху Сюань. Недопёсок так закивал, что, казалось, у него голова вот-вот оторвется. Ху Фэйцинь погладил чернобурку по ушам и вышел. За недопёска можно было не волноваться. Ху Вэй поджидал его у дверей и, очевидно, предавался любимому лисьему пороку — подслушиванию. Ху Фэйцинь взъерошился, ожидая, что Ху Вэй припомнит ему в который раз уже чудодейственные пилюли, которые он горстями ел на Хулишань. Но Ху Вэй сказал только: «На меня тоже можно положиться». «Да я бы на тебя и облокачиваться не стал», — пробормотал Ху Фэйцинь себе под нос, но в глубине души знал, что судит предвзято. На Ху Вэя он во всем мог положиться. Правда, его не всегда спрашивали, хочется ли ему. Но это такие мелочи, которым никто и никогда не придавал значения. «Идем», — сказал Ху Вэй, блистательно проигнорировав столь нелестное замечание. «Нас уже ждут».